Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение, таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось. А делалось, кажется, довольно просто. Как бы само собой, действием неуловимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 году по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем в полном собрании Адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился? Для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, встал на колени. «Трудиться надобно», — сказал на это царь, и, обратив к нему ладонью правую руку, добавил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того, показать вам пример, и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг Отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей. Что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его, на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец. Я вам от Бога приставник. И должность моя — смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить — не мне, а более себе и Отечеству добро сделаешь, а буди худо, так я истец, ибо Бог того у меня за всех вас востребует, чтобы злому и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой. Вначале Бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец», — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб, — «приведет ли Бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже честный служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записях: «Ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве, да иначе мне и грешно было бы. Сей монах Отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив 6 царствований и дожив до 7-го, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого, и имя его не иначе произносил как священное и почти всегда со слезами. Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим общением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, всей этой деятельностью и всем своим образом мыслей трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил, и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, калика снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия. И хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились у него». Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, состоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывало общее внимание, Ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось и вглубь общества, заставляло даже простые грешные, но не предубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым. Он не любил этого, но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 году и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать перед лицом Божьим, не принесший чистого покаяния пресветлому монарху, покуда вся грешная душа с телом не разлучилась и не получив прощения в своих грехах по службе. Состоял он при рекрутских наборах в Твери, и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил. Да он же, Иван Кокошкин, ему государю виновен, оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю — стать заочно предсмертным судьею совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.